Думы. Почему у нас такая нетерпимость друг к другу? Думал почвоед. Мы же все стремимся к лучшей жизни. Мы же все представители одного народа. И все хотим блага своему народу. Мы по-разному понимаем это благо и пути его достижения. Ну так что же? Можно же обсудить и договориться, найти какие-то точки соприкосновения. Неужели учитель прав, и найти такие точки соприкосновения невозможно? Тогда для чего и для кого я стараюсь? Ради чего я рискую головой? Как это ни странно, а я рискую больше, чем все они вместе взятые. Ради чего все это? Неужели реализация моей программы не решит ни одной социальной проблемы нашего общества, как считает учитель, и даже обострит их? А к черту теорию, к черту интеллигентские прогнозы. Народу не станет хуже от того, что будет больше квартир, хлеба, мяса, тканей. Что будет свободнее и удобнее транспорт, что будет проще с высшим образованием, что будет больше газет, журналов, фильмов. Это же бесспорно. Разве работа в этом направлении не стоит того, чтобы ради нее жертвовать временем и даже жизнью? Учитель считает, что ничего из этого не выйдет. Почему? Кое-что все-таки выходит. Они присвоят себе мои идеи, а меня выбросят, исказят их. Но хотя что-нибудь войдет в их тупые головы и потом в жизнь, не может быть, чтобы не вышло. Пусть присваивают и переиначивают по-своему, я не претендую на авторство. Но эти мысли почвоеда не прослушал и не записал никто. О них не знал даже учитель. Но это и хорошо, что еще не научились подслушивать мысли. Почвоед думал и о другом.